кроме следа от штыкового удара при штурме Тулона в 1793 году и пулевой раны в ногу при Регенсбурге в 1809 году. Очевидно, он в свое время скрывал эти и другие ранения, чтобы не смутить солдат в бою, и обошелся тогда помощью ближайшего окружения, которому и велел молчать. В своей посмертной вечной славе он был вполне уверен. Свою изумительную жизнь он объяснял больше всего совсем особыми, исключительными условиями, совпадение которых может встретиться раз в тысячелетие. «Какой роман, моя жизнь!» — сказал он однажды Ласказу на острове Святой Елены. Его исчезновение с исторической арены произвело на современников впечатление внезапно прекратившегося, долго бушевавшего урагана неслыханной ярости. Социально-экономическое развитие уже до Наполеона ослабило в тогдашнем европейском мире много старых, державшихся столетиями политических скреп феодализма, разрушило базис под многими юридическими и государственно-правовыми надстройками, продолжавшими по инерции существовать, превратило в гниль много зданий с древними и пышными фасадами. Ураган, который разразился и потом бушевал над Европой столько лет, и в центре которого стоял Наполеон, разрушил и снес прочь много этих гнилых сооружений. Они упали бы, конечно, и без Наполеона, но он ускорил эту неизбежную ликвидацию. Смертоносное искусство, в котором он оказался таким мастером и специалистом, облегчило ему эту историческую задачу. После Наполеона дворянско-феодальные пережитки могли в Западной Европе еще просуществовать известное время, но уже за некоторыми исключениями, лишь в виде гальванизированного трупа. Революция 1830 года во Франции, революция 1848 года в Германии и Австрии в этом смысле значительно подвинули дело уборки исторического мусора. В России первый крупный шаг к этому уничтожению крепостного права был сделан лишь в 1861 году и был сделан нехотя, со скрежетом зубовным, с откровенным стремлением дворянского большинства отнять вынужденную обстоятельствами уступку, что не удалось, или умолить ее, что полностью удалось. Однако вместе с тем следует признать, что сам Наполеон сделал очень и очень многое, чтобы облегчить феодальной Европе борьбу с ним и победу над ним. Чем больше бывший генерал французского революционного правительства заслонялся французским императором, а французский император вселенским монархом, тем нерешительнее становился Наполеон в деле освобождения народов от феодальных пут. Польша в 1807-1812 годах, где он освободил крестьян, не наделив их землей и этим фактически оставив их в кабале, и Россия в 1812 году. Тем параллельно с этим он делался категоричнее и настойчивее в деле подчинения своему личному произволу и народов, и правительств, и тем решительнее поэтому при первой же возможности Европа поднялась на борьбу против всемирного угнетателя. И в избавлении от Наполеона видели в 1813-1814 годах свое спасение не одни только обломки дворянско-феодального класса. Буржуазия покоренных Наполеоном стран жаждала теперь сбросить путы, которые наложил на нее Наполеон и которые мешали ей развернуться. Буржуазия завоеванных Наполеоном земель очень хорошо понимала и больно чувствовала, как Наполеон планомерно и беспощадно эксплуатирует эти земли в интересах исключительно французской буржуазии. Правда, когда национально-освободительное восстание против Наполеона окончилось низвержением наложенного им ига, то воспользовалась этой победой непосредственно не буржуазия, а та же феодально-абсолютистская реакция. Но это уже произошло от относительной слабости и политической неорганизованности буржуазного класса тогдашней Европы. Таким образом, в 1813-14 и 1815 годах против Наполеона боролся также и тот класс европейского общества, который некогда восторгался гражданином первым консулом, якобы носителем революционных освободительных идей каким его считали многие еще в промежуток времени между 18-м Брюмера